Люди чувствовали глубокое уважение к Дао-лорду бесплодных земель, поэтому считали, что он, в силу своих способностей, может не подчиняться закону. Однако, возможно, даже Дао-лорд не мог летать здесь. Что касается других, ни один эксперт мирового уровня не смог преодолеть местный закон, не говоря уже о наследных бессмертных или старейших богах. «Тем не менее, Вечный мир – очень удобное место», – тихо сказал Нин. «Этот мир невероятно глубокий и плотный. Он чувствует, что он охватывает всех посетителей теплотой и добротой, принося мир в их сердца. Вот почему так много культиваторов с удовольствием живут здесь, в бесплодном мире, и почему так много организаций хотят обосноваться здесь. Однако, только самая мощная организация из всех, Суд бесплодных земель, имеет право управлять этим местом», — сказала Су Юцзи. «Пойдем на поиски города смешения волн». Нин немедленно зашагал вперед. Они шли плечом к плечу, двигаясь с огромной скоростью. Город смешения волн был самым большим, самым оживленным городом Вечного мира бесплодных земель. Он был невероятно старым, и он существовал с тех пор, как сам бесплодный мир был изначально создан. Естественно, он был намного старше, чем так называемый суд бесплодных земель, который просто уничтожил предыдущего хозяина этого вечного мира, забрал мир себе и изменил свое название на бесплодный мир. Город смешения волн был очень близок к передаче пространства времени. Нин и Фея Пламени просто прогуляться час перед тем, как прибыть на базу гор рядом с городом смешения волн. Нин поднял голову и посмотрел вверх, довольно высоко. Это была гора высотой в миллион километров, ее вершины покрыты белыми облаками и увенчаны огромным городом. «Город смешения волн. Пойдем на гору», — усмехнулся Нин. «Прошла куча времени с тех пор, как я ходил в походы. Мы должны идти пешком. Я чувствую себя как смертная». Су Юцзи тоже улыбнулась. Горный путь был извилистой дорогой, которая свернулась вокруг горной вершины. Она медленно направляла путешественников вверх. Если бы Нин мог летать, он уже долетел бы до самой вершины горы. Вместо этого он теперь должен был медленно подниматься шаг за шагом. В вечном мире летать было просто невозможно. Этот вечный мир действительно обширен, он намного больше, чем любой хаос. Когда Нин поднялся на гору, он вздохнул. «Я слышал, что в вечном мире есть много древних руин». «Да», — кивнула Су Юцзи. «Я слышала, что их более 10. На территории вечного мира бесплодных земель было более 10 древних руин, которые никогда не были полностью завоеваны. Это все потому, что вечный мир бесплодных земель был просто слишком огромен. Вот и пришли», — Су Юцзи показала вперед. Сам горный пик был всего в нескольких сотнях километров, он держал огромный город, который охватывал сотни тысяч километров. Город выглядел так, как будто опасно висел в воздухе, готовый перевернуться в любой момент. Нин и Юцзи пошли по горному пути вперед, к воротам. Стены города были выгравированы двумя словами «волна», «смешение», «смешение волн». Нин поднял голову посмотреть на эти два слова и ощутил невероятные загадочные волны, исходящие изнутри. Эти волны были слишком сложными, чтобы их разблокировать. Одна попытка заставила Нина устать и почувствовать дискомфорт. Разница в силе была просто слишком велика. Нин быстро попытался отказаться от настройки на эти волны, но не смог вырваться из бесконечной силы, которая излучалась из этих двух слов. «Ох!» — Нина вырвала кровью, прежде чем он, наконец, опомнился. «Учитель, разве ты не знаешь, что нельзя смотреть на эти два слова?» — спросил Фея Пламени. «Я знаю, но я все-таки хотел взглянуть. Я же не умру из-за того, посмотрю на них, верно?» — рассмеялся Нин. «Они действительно невероятны. Меня вырвало кровью только потому, что я посмотрел на эти два слова. Я вообще не смог их понять, но есть ощущение, что они непостижимо глубоки. Согласно легендам, даже мировых богов, которые смотрели на эти два слова, рвало кровью, не говоря уже о ком-то вроде Цзинина. Вообще говоря, если вы завоевывали вечный мир, вы изменяли его название. Суд бесплодных земель занял этот вечный мир и, таким образом, переименовал его в вечный мир бесплодных земель. Однако они не изменили название самого процветающего города этого вечного мира, именно потому, что эти два слова смешения волн были совершенно неприкосновенными. Эти два слова служили ядром всего города и обладали совершенной властью. Пока эти два слова остались на стенах, все остальные культиваторы продолжали называть это место городом смешения волн, независимо от того, пытался ли кто-то изменить его название. Таким образом, было много культиваторов, которые подозревали, что когда вечный мир бесплодных земель был впервые установлен давным-давно, его первоначальное название могло быть «Вечный мир смешения волн». Никто не знает, кто написал эти два слова, вздохнула фея пламени. Этот человек может быть более сильным, чем даже Дао-лорд бесплодных земель. Кивнул Нин. В этом был смысл. Были различия в силе даже среди Дао-лордов. Разве у Дао-лорда источника ветра не было Дао-лорда среди его слуг? Сердце Нин начало биться чуть быстрее, когда он подумал об этой древней, могущественной фигуре. Несколько мгновений спустя он повернулся и вошел в город смешения волн вместе с Суюцзи. Город смешения волн был невероятно процветающим городом, и у него было одно простое правило. Все драки в пределах города были запрещены. Любой, кто нарушал это правило, мгновенно подвергался автоматическим атакам объединений, защищающих город смешения волн. Какое суматошное место! Когда Нин шел по широким улицам, он видел повсюду богов и наследных бессмертных. Что касается истинных богов и истинных бессмертных, их там было нереальное количество. Я бы предположил, что здесь собралась почти половина культиваторов всей территории бесплодных земель, сказала Суюцзи. В городе смешения волн есть даже более 1000 экспертов мирового уровня. Нин кивнул. Это было место власти и безопасности. Никто не посмеет напасть на тебя здесь. Однако, как только ты покинешь город, никого не будет заботить, жив ты или умер. Это дворец 10000 сокровищ. Нин смотрел вдаль. Вдали, на краю улицы, раскинулся совершенно огромный дворец, который светился захватывающим светом. Весь дворец излучал волны силы, каждая из которых излучалась от оружия Дао. Волн, которые дворец намеренно излучал, насчитывалось более 100. Да, это дворец 10000 сокровищ, в нем больше сокровищ, чем в любом другом месте города смешения волн. Здесь ты можешь купить любые сокровища, которые пожелаешь. Ты можешь купить Дао оружие, сделанное для тебя, или даже одно из тех легендарных сокровищ с квинтэссенцией ядра внутри него. Если ты готов заплатить, ты можешь купить что угодно, но, конечно, цена на такое оружие будет действительно огромной, выдохнула Суюцзи. Нин кивнул. Он знал, что хозяин этого дворца был фактически сам Дао-лорд бесплодных земель. Дао-лорд бесплодных земель мог бы захватить несколько десятков богов мира, а затем поработить их и продать их, но они все равно не были бы так ценны, как одно сокровище с квинтэссенцией ядра. Цена на такое сокровище была невообразимой, достаточной, чтобы даже бог мира сошел с ума. Что ты планируешь купить или продать, мастер? Ты можешь сделать все это здесь. Это место очень безопасное, и дворец никогда не раскроет твои секреты, послала мысленно фея пламени. Я знаю, но про себя Нин тихо пробурчал, фуфло. Да, дворец был чрезвычайно безопасным местом, где он мог бы продать свое оружие Дао и приобрести 100 кубов нектара хаоса. Дворец это не особо волновало. Но если он напрямую просил бы осколки сокровищ в большом количестве, каждый догадался бы, что у Нина есть сокровище, которое требует значительное количество эссенций 5 элементов для ремонта. У Дао-лорда бесплодных земель здесь высокий статус. Он, естественно, не мог бросить все свои дела и приехать сюда заниматься магазином. Но те, кто отвечал за него, скорее всего, были богами мира или бессмертными хаоса, а лиловая жемчужина была сокровищем, способным привлечь внимание любого эксперта мирового уровня, и они будут интересоваться Нином. Старая бессмыслица говорит, чье-то слово бесценно, все имеет свою цену. Вопрос только в том, насколько велика эта цена. Сокровище с квинтэссенцией ядра было настолько ценным, что многие старейшие боги и бессмертные хаоса были готовы пожертвовать чем угодно, даже своей репутацией, чтобы получить его. «Мне придется немного подумать об этом», – размышлял про себя Нин. Том 24, глава 31. Волшебные фрагменты сокровищ. Спустя некоторое время Цзи Нин вошел во дворец 10000 сокровищ, с феей пламени Суюцзи в своей сокровищнице. «Что вы хотите купить, приятель Даосист?» Как только Нин вошел, женщина в фиолетовом с аурой наследной бессмертной с улыбкой его приветствовала. Нин взглянул на дворец. Он был наполнен бессмертными мужчинами и женщинами в фиолетовом, которые были на уровне старейших богов или наследных бессмертных. Это было свидетельством того, насколько богатым был суд бесплодных земель. Сокровища здесь варьировались от протокосмических духовных сокровищ до сокровищ Дао, и было больше 1000 дисплеев меню о сокровищах. Эта наследная бессмертная в лиловом следовала за Нином. «Я здесь, чтобы продать сокровища, мысленно отозвался Нин. «Я продаю оружие Дао». «Дао оружие?» Женщина в фиолетовом удивленно взглянула на Нина, затем переключилась на разговор. «Кажется, ты добился больших успехов, а приятель, товарищ даосист, пожалуйста, следуй за мной». Вскоре Нин был направлен в боковой зал. «Мой дядя-мастер скоро придет», — сказала бессмертная в лиловом. Территория бесплодных земель была огромным местом, там часто появлялись старейшие боги и наследные бессмертные, которым посчастливилось приобрести оружие Дао во время приключений. Сотни из них могли погибнуть в своих приключениях, но время от времени кому-то везло. Это случалось не так уж редко, а учитывая, насколько обширна территория бесплодных земель, удивительное количество старейших богов и наследных бессмертных имели оружие Дао. Вообще говоря, они отправлялись во дворец, чтобы продать оружие Дао и обменять его на другие сокровища, в которых нуждались. За дворцом стоял Дао-лорд бесплодных земель. Им не нужно было беспокоиться о своей безопасности здесь. «Дядя-мастер», — почтительно позвала женщина в лиловой одежде. Вошел седовласый старик в белом. Аура, которая велась от него, была совершенно иной, чем аура старейшего бога или предка бессмертного. Нин подозревал, что это мог быть бессмертный Хаоса. «Старейший», — почтительно сказал Нин, — «любой бессмертный Хаоса, допущенный ко двору бесплодных земель, должен был быть экстраординарной фигурой. Дай мне взглянуть на свои оружия Дао», — с улыбкой сказал бессмертный Хаоса в белом. Нин взмахнул рукой. Свист. Мгновенно перед ним появилось 4 оружия Дао. Был боевой клинок, перо и пара длинных челноков. На самом деле Нин приобрел 5 единиц оружия Дао. Однако Нин полюбил гибкий меч и поэтому не хотел расставаться с ним на данный момент. Если бы он продал его, он получил бы примерно 10 кубов нектара Хаоса. Этот военный клинок. Глаза бессмертного Хаоса вспыхнули, и он медленно кивнул. Неплохо. Он, похоже, не обратил особого внимания на другие 3 предмета. У меня также есть формация старейшего бога. Нин воспроизвел формацию старейшего бога, которую он приобрел у старейшего бога Южное Небо. Бессмертный Хаоса бросил взгляд в сторону формации старейшего бога, затем проигнорировал ее. На его уровне была интересна только формация, которая включала бы 1000 старейших богов. Для него формация старейшего бога из 100 человек была ничем не примечательна. По правде говоря, даже Нина она особо не волновала. Благодаря своему пространству лазурного цветка, Нин теперь мог сражаться со 100 старейшими богами, поэтому формация была мало полезной для него. Этот клинок — это должно быть оружие, которое было греховно завоевано. Грешный клинок. Это превосходно, кивнул бессмертный Хаоса. Остальные так себе. За все вместе я готов дать тебе 105 кубов нектара Хаоса. Сказав это, бессмертный Хаоса в белом взглянул на Нина, затем повернулся и ушел. Бессмертные Хаоса имели высокий статус. Они были готовы выйти, чтобы оценить оружие Дао и установить конкретную цену, но обычно они вообще не занимались и не торговались со старейшими богами или наследными бессмертными. Как сказал мой дядя-мастер, самая высокая цена, которую мы можем дать, 105 кубов нектара Хаоса. Бессмертная в лиловом посмотрела на Нина. Хорошо, пусть будет 105 кубов, кивнул Нин. Вообще говоря, дворец сделал очень честное предложение, так как они там презирали, когда такие слабые культиваторы, как он, жадничали и торговались. У меня также есть несколько сокровищ Хаоса. Я бы хотел продать их все. Нин взмахнул рукой, в результате чего более 300 сокровищ Хаоса мгновенно появились в воздухе рядом с ним. Женщина в лиловой одежде была спокойной, так как она видела слишком много сокровищ Хаоса в своей жизни. Она окинула их взглядом, затем улыбнулась. «Мы можем дать тебе 3 куба за них, я полагаю». «Хорошо», — кивнул Нин. Сокровища Хаоса стоили примерно так, как он и думал, в то время как оружие Дао стоило немного больше, чем он ожидал. Вероятно, такая цена была связана с военным клинком. Нин считал, что он стоит примерно 50 кубов, но он не знал точно, сколько он будет стоить. В конце концов, это было оружие Дао высшего качества. Некоторые можно купить за 50 кубов, в то время как на покупку других потребуется до 100 кубов. В общей сложности 108 кубов. Мы передадим их тебе в виде Хаоса нектара и украшений Хаоса. Или ты хочешь получить другие сокровища взамен? Не нужно, покачал головой Нин. Среди многих сокровищ Хаоса, которые он приобрел, был 5-элементный котел уровня Хаоса. Нин действительно совсем не нуждался в каких-то сокровищах. В настоящее время гибкого меча ему было более чем достаточно. Тогда, пожалуйста, прими это. Некоторое время спустя бессмертная в лиловом вернулась и дала Нину флягу для хранения, в которой содержались отделения. В них хранилось много бутылок нектара хаоса, а также множество драгоценностей хаоса. Что касается самой фляги, то это был подарок. Приняв флягу, Нин повернулся и ушел. Теперь время купить фрагменты сокровищ. Выйдя из дворца, Нин начал размышлять о том, что купить. Город смешения волн был чрезвычайно живым городом. Учитывая, что здесь запрещены любые бои и что город защищен бесплодными землями Дайлорда, а также невероятно древним образованием, его можно назвать самым безопасным местом всей территории бесплодных земель. Таким образом, это место любили культиваторы, которые не любили насилие и которые хотели спокойно сосредоточиться на своих размышлениях. Эксперты мирового уровня, старейшие боги, наследные бессмертные, истинные боги, истинные бессмертные, здесь их обитало огромное количество. Однако им нужны были ресурсы и сокровища для совершенствования. Таким образом, некоторые эксперты мирового уровня организовывали для своих учеников открывать магазины здесь. Они выбросили свои военные трофеи на продажу в магазины. Было три особенно популярных типа магазинов. В одних покупали и продавали сокровища, в других – божественные способности и тайные искусства, в третьих продавали и покупали рабов. Это были три типа магазинов, которые занимали основную нишу торговли. Были также и магазины, которые продавали фармации, пилюли и другие вещи, но они не были столь популярными. В городе смешение волн было более 800 магазинов, которые занимались покупкой и продажей сокровищ. Некоторые из них были созданы независимыми экспертами мирового уровня, другие – кланами и организациями, такими как Туманный камень или Империя Черного Лотоса. Шестой день после прибытия Нина в город смешения волн. Холл Цветок Ветра был магазином сокровищ, принадлежащим и управляемым королевством хаоса. В зал вошел мальчик в черном, старейший, истинная бессмертная быстро подошла, чтобы поприветствовать его. Культиваторов нельзя было судить по их внешнему виду. Хотя этот мальчик выглядел очень молодым, у него была аура старейшего бога. «У вас есть фрагменты сокровищ для продажи здесь?» «Есть». Бессмертная посмотрела на мальчика. «Но немного. Всего 3 куба. Я хочу купить сокровищ на 600 бутылок нектара», сказал ребенок в черном. «Хорошо», истинная бессмертная была довольно спокойной. Фрагменты сокровищ были непопулярными, а когда люди покупали их, они обычно покупали их в больших количествах. Некоторые крупные организации фактически покупали их кучей, а другие независимые культиваторы, возможно, нуждались в них, чтобы восстановить свои сокровища. Дворец 9 огней. Старейший, небесная бессмертная в белом шагнула вперед, мускулистый мужчина посмотрел на нее искоса. Было довольно большой редкостью увидеть небесного бессмертного в городе смешения волн. Она, скорее всего, приехала сюда вместе со своим хозяином или членами своей семьи. «Я хочу купить фрагменты сокровищ на 800 бутылок. У вас есть что-то?» – послал мысленно мускулистый человек. «Есть», – поспешно произнесла небесная бессмертная. «Ребенок, мускулистый человек, чужой, пожилой человек». Нин много раз перевоплощался, используя некоторые из второстепенных приемов и трюков, которые Всемирный Бог Северный показал ему, чтобы замаскироваться и скрыть свою естественную ауру. Учитывая его силу, большинство старейших богов и наследных бессмертных не могли видеть сквозь его маскировку. Только мировые боги и бессмертные хаоса могли бы сделать это, если бы они всерьез стали его рассматривать. Кроме того, Нин сосредоточился на магазинах, которыми управляли истинные бессмертные. Через полдня он посетил более 180 различных магазинов, покупая фрагменты сокровищ стоимостью от 500 до 800 бутылок. Вскоре он полностью потратил все 108 кубов нектара хаоса. Вечный мир бесплодных земель. Матрица переноса пространства времени. Это тот, который отправляет на звезду пещеру света. Когда Нин прибыл в массив, он задал этот вопрос близлежащему к нему старейшему богу. Да, он скоро будет активирован. Отлично. Нин заплатил бутылкой хаоса, а затем вошел в массив. Спустя короткое время была запущена матрица переноса пространства времени, которая отправила своих пассажиров на звезду пещеры света. Достигнув пещеры света, Нин немедленно телепортировался. Он нашел далекую, незанятую планету, а затем ушел в уединение на 3 года. 3 года спустя он пришел к матрице переноса пространства звезды пещеры света и отправился прямо на звезду Семи Вод. По прибытии Нин направился прямо к территории, контролируемой туманным камнем. Он вернулся к безымянной звезде, где он спрятал тюрьму. В тюрьме. Я вернулся, улыбнулся Нин. Он провел 5 дней в городе смешения волн. Только на 6-й день он отправился за покупками фрагментов сокровищ, именно потому, что хотел немедленно использовать систему переноса пространства-времени. Нин полностью запомнил график массива, и таким образом гарантировал, что никто не сможет последовать за ним или преследовать его. Честно говоря, Нин был чрезмерно осторожен. Он изменял свою внешность и ауру в солидных магазинах. В результате он не вызвал ни малейшего волнения в городе смешения волн. Никто из бесчисленных культиваторов не обратил на него особого внимания. Тем не менее, Нин был прав, что надо быть осторожным. Культиватор должен быть осторожным. Один халатный шаг вполне может привести к смерти. На самом деле не имело значения, если бы было убито его истинное тело, но если бы он потерял 108 кубов сокровищ из-за этого, Нин, вероятно, умер бы от горя. На этот раз ему повезло, когда он путешествовал по руинам. В следующий раз, может статься, он вообще не приобретет сокровищ. Кто знает, сколько пройдет времени до того, как он снова приобретет такое состояние. Свист. Нин появился на вершине горы. Он смотрел вдаль, наблюдая, как Нин в черном летел к нему. Это резервный клон его истинного тела. А вот и я. Глаза Нина горели нетерпением. Когда Нин в черном приземлился перед ним, он достал кроваво-красный меч и бросил истинному телу Нина. Это была лиловая жемчужина. Когда Нин пошел в руины источника ветра, он спрятал лиловую жемчужину в тюремном мире. В бесплодные земли он тоже ее не брал. Это было самое важное сокровище, которое у него было, и он должен был держать его в безопасности. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего в воздухе появился громадный пятикомпонентный котел и приземлился на землю рядом с ним, заставив гору дрожать. Нин в белом взглянул на лиловую жемчужину. Она выглядела хорошо снаружи, но ее внутренности были настолько полностью искалечены, что осталась только их квинтэссенция. Нин мягко сказал: «Лиловая жемчужина сущности 5 элементов из этого множества фрагментов сокровищ должно быть достаточно, верно?» Он был исполнен ожидания. Он хотел увидеть, насколько мощным будет это легендарное оружие с квинтэссенцией. Том 24, глава 32. Ядро квинтэссенция меча. Когда котел 5 элементов опустился на горный пик, он засиял ослепительно ярким светом, который освещал все вокруг. Цзинин в белом сел в позе лотоса, положив перед собой лиловую жемчужину. «Приступим». Нин взмахнул рукой, вызвав огромную кучу фрагментов сокровищ, высотой более 30 метров, которая внезапно появилась на небольшом расстоянии от него. Фрагменты сокровищ представляли собой обломки сабель, мечей, бус, веревок, знамен, посохов, огромных топоров, котлов, летающих кораблей, бессмертных дворцов и других вещей, которые были по крайней мере на уровне протокосмического сокровища. После того, как они были сильно повреждены и разбиты на кусочки, они стали гораздо менее ценными, чем раньше, но на самом деле из них еще легче было извлечь энергию, чем из неповрежденных сокровищ. В конце концов, сейчас не было необходимости их размалывать. Вперед! Нин отправил поток бессмертной энергии, чтобы достать фрагменты сокровищ. Вжух! Фрагменты сокровищ превратились в поток, который полился в котел 5 элементов. Это был котел 5 элементов хаоса, и он быстро уменьшил фрагменты сокровищ до крошечных обломков и пыли, полностью поглотив суть 5 элементов из этих сокровищ и сохранив их внутри. Не успел ни наглянуться, как вся куча сокровищ была полностью переработана. Грохот. Из котла 5 элементов вылетело большое количество обломков. Еще раз. Нин снова взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появилась еще одна 30-метровая куча фрагментов сокровищ. Фрагменты сокровищ были еще раз размолоты и превращены в обломки, из которых высасывалась сущность 5 элементов. Нин купил 108 кубов сокровищ. 108 кубов нектара хаоса были суммой, сопоставимой со всей собственностью обычных экспертов мирового уровня, и он использовал все это для покупки фрагментов сокровищ. Количество фрагментов сокровищ, которые он теперь имел, было абсолютно нереальным. Потребовалось 6 часов, чтобы пройти все это. Наконец, 6 часов спустя, фрагменты сокровищ были полностью переработаны. «Пойдем». Нин поднял нефритовую чашу, вызывая потоки золотисто-желтой энергии, водянистой синей энергии, зеленой энергии леса, огненно-красной энергии и темной глиняной энергии взлететь из котла в устье нефритовой чаши. Спустя длительный промежуток времени котел пяти элементов полностью опустел, отдав сущность пяти элементов. Нин взмахнул рукой, убрав котел. Эта чаша имеет 108 кубов сущности пяти элементов. Нин поднял нефритовую чашу в руках. Ему очень повезло, что он погиб в руинах и получил такое состояние. Лиловая жемчужина, покажи мне свою истинную силу. Нин пожелал этого, и лиловая жемчужина неожиданно появилась в воздухе перед ним. Нин взял лиловую жемчужину, а затем положил ее рядом с нефритовой чашей. Сущность пяти элементов сразу стала вылетать из нефритовой чаши, направившись прямо к лиловой жемчужине. Сущность закружилась вокруг лиловой жемчужины, прежде чем медленно начать просачиваться внутрь. Снаружи лиловая жемчужина выглядела так, как будто она была в отличной форме. Его внутренняя структура, однако, была очень сильно искажена. Это было похоже на здание с разрушенным каркасом, которое выглядело нетронутым снаружи, но могло разрушиться в любую секунду. Так же было с лиловой жемчужиной, которая выглядела так, как будто она была в отличной форме, но на самом деле была очень хрупкой. Единственная причина, по которой она все-таки еще была очень мощной, была в том, что это было просто фантастически хорошее оружие, которое даже в своем нынешнем состоянии все равно могло развить силу оружия Дао. Поврежденные внутренние структуры лиловой жемчужины яростно поглотили сущность пяти элементов, вливающуюся в нее. Восстановление начало происходить очень медленными темпами, так как каждый ее миллиметр было очень трудно ремонтировать. Ядром меча была его квинтэссенция. Чем ближе процесс исцеления подходил к ядру квинтэссенции, тем труднее было его восстановить. Поскольку поверхность меча была отремонтирована, меч мог поглощать сущность пяти элементов намного быстрее, чем раньше. По мере того, как все больше и больше восстанавливалось, меч стал поглощать сущность пяти элементов все быстрее и быстрее. Однако было просто так много сущности, что в мгновение ока прошло более 6 дней и ночей, а лиловая жемчужина продолжала поглощать сущность. Она уже поглотила 30 кубов и она уже восстановилась более, чем наполовину, нахмурился Нин. Но чем ближе мы подберемся к сути, тем сложнее будет процесс восстановления. Прошел еще один день, 50 кубов и нужно еще немного, 60 кубов, 70 кубов и все еще нужно еще немного. Теперь меч почти полностью был отремонтирован, но по мере того, как ремонт приблизился к ядру, сложность ремонта начала увеличиваться с ошеломляющей скоростью. 80 кубов, 90 кубов, 95, 96, 97, 98. Нин очень осторожно настраивал меч, к которому он привязался за эти годы. Наконец, был восстановлен последний миллиметр повреждения, который был расположен очень близко к ядру квинтэссенции. После использования 98 кубов сокровищ, Нин, наконец, полностью восстановил лиловую жемчужину. Раздался грохот. Меч кроваво-красного цвета парил перед Нином, излучая счастливую ауру. Нин улыбнулся, не подавив меч, а позволив ему разразиться своей истинной аурой силы. Поток света меча, который выглядел, как кровь, потек во всех направлениях. Вжух! Когда свет меч взмыл вверх и распространился вокруг Нина, сам тюремный мир начал дрожать. Как? Нин был сильно потрясен. Тюремный мир – место, предназначенное для содержания заключенных. Когда мое истинное тело использует печать лазурного цветка и удары полной мощности, тогда тюремный мир слегка задрожит. Но сейчас я даже не контролировал и не активировал лиловую жемчужину. Ее собственной природной ауры было достаточно, чтобы заставить тюрьму содрогнуться. Нин был ошеломлен. Это оружие намного мощнее, чем любое оружие Дао. В сотни раз мощнее, возможно, в 1000 раз, насколько я буду сильным, если буду его контролировать. Когда Нин посмотрел на иллюзорное море крови, которое распространилось вокруг лиловой жемчужины, он побоялся даже представить себе, сколько силы этот меч держал в себе. «Иди сюда!» Нин протянул руку. Аура кровавого света меча сразу исчезла, когда лиловая жемчужина послушно прилетела в руки Нина. Укрепленный энергией лазурного цветка, Нин вылил свою божественную силу в меч, планируя сделать полный удар. Но как раз в этот момент, кровь и вода, меч, как вода меч, как кровь. Внезапный, неясный голос внезапно послышался из ядра квинтэссенции меча. Поскольку божественная сила Нина наполнила меч, он смог услышать этот голос. Он чувствовал одиночную гордость, содержащуюся в квинтэссенции ядра меча. Нин почти мог видеть одинокую, гордую фигуру. Эта одинокая фигура, казалось, обладала мечом. Это заставляло Нина ощущать чувство благоговения и поклонения. Если сила этого меча работала на полную мощность, он крушил звезды, разбивал миры и уничтожал все живое вокруг. Ничто не могло остановить этот сокрушительный всплеск силы меча, который, казалось, был способен разорвать даже самый изначальный хаос. Свист. Нин снова опомнился. Только теперь он понял, что он пробыл в ошеломленном состоянии полтора месяца. Это квинтэссенция ядра меча. Нин давно приобрел лиловую жемчужину, но в прошлом он никогда не замечал ничего примечательного квинтэссенции ядра. Только после того, как он полностью восстановил лиловую жемчужину, квинтэссенция меча, похоже, ожила, позволив Нину взглянуть на совершенно другой сверхмеч, который полностью затмил меч, о котором говорилось в диаграммах 100 потоков источника ветра, которую Нин видел много лет назад. Единственное, что когда-либо видел Нин, что можно было бы сравнить с этим всплеском силы меча, это сила, которая исходила от слов смешения волн, которые он видел на стенах города смешения волн. Это было также возвышенно и невыразимо. Фактически, это, казалось, носило ауру совершенства и вечности. Вечность, тихонько пробормотал про себя Нин. Неудивительно, что это оружие называется вечным оружием. Оружие хаоса. Да, оружие. Вечное оружие. Вечным оружием было оружие, в котором были свои ядра квинтэссенции, которые сделали каждое из них невероятно изумительным и уникальным. Не было двух одинаковых единиц вечного оружия. Вообще говоря, только фигуры уровня Дао Лорда Бесплодных Земель или Дао Лорда Источника Ветра имели доступ к такому оружию. Разумеется, иногда и менее именитым удавалось получить такое оружие, например, Богу Мира Северному, который нашел собственное вечное оружие. У меня такое странное чувство, будто полная сила лиловой жемчужины может быть раскрыта только тогда, когда я смогу полностью раскрыть силу квинтэссенции ядра меча, внезапно осенило Нина, но потом он просто усмехнулся. Полностью развязать? Ну и шутка. Нужно было бы совершенно невероятное понимание Дао для полного раскрытия силы квинтэссенции ядра. Нин был очень далек от того, чтобы сделать такое. К счастью, его путь был путем Дао меча, и у него было собственное понимание этого Дао. «Дайте-ка мне сначала проверить его силу». Нин взмыл в небо, держа в руках лиловую жемчужину. Черноволосый старик сидел в позе лотоса в другой части тюремного мира. Вжух! Молодой человек в белом внезапно прилетел издалека. «Триул», — заговорил Нин. «Хозяин». Черноволосый старик поспешно поднялся на ноги. Он был сильно запуган силой Нина. К настоящему времени все старейшие боги и наследные бессмертные во всем тюремном мире были покорены Нином, а отец меч Триул был первым, кто подчинился Нину. «Не двигайся», — приказал Нин. Черноволосый старик с любопытством посмотрел на Нина, когда он подошел к нему. Нин внезапно ударил своим мечом. Когда он это сделал, он использовал позицию убийственного меча, над которой работал. Хотя Нин еще не освоил эту позицию, немного прозрений, которые он имел, смогли резонировать с квинтэссенцией ядра лиловой жемчужины и показать немного силы, которая вырвалась из лиловой жемчужины. У Нина было ощущение, что с некоторой силой от квинтэссенции лиловой жемчужины он мог разрушить почти все. В воздухе вспыхнул кровавый свет. Звуком полупрозрачные черные цепи черноволосого старика были разбиты пополам. Глаза черноволосого старика мгновенно сделались огромными. Чешто, том 24, глава 33. Медитируя с мечом, как это возможно, эти цепи были лично сделаны королем Пангеи, но ясно что. Захрипел черноволосый мужчина, недоверчиво глядя на Цзинина. Цзинин был явно просто старейшим богом. Он все еще помнил это время несколько сотен лет назад, когда Цзинин пришел с этим самым кроваво-красным мечом и пытался разбить эти цепи. Тогда он оставил лишь несколько следов. Да, отец Триул все еще был в шоке. Последняя война только закончилась, а атаки Цзинина почти достигли силы всемирного бога. Нин теперь был намного сильнее, чем раньше, благодаря энергии лазурного цветка, усиливающей его тело. Он также ударил с полной силой, используя вечное оружие, у которого квинтэссенция работала на полную мощность. Сила этого удара была настолько велика, что она легко взламывала цепи. Цепи не создали ей никаких проблем. Согласно тому, что сказал король Пангей, только всемирный бог или бессмертный Хаоса мог быть способен разорвать эти цепи, но даже тогда это будет нелегкой задачей. Является ли он еще более могущественным, чем недавно состоявшийся эксперт мирового уровня. Черноволосый старик с удивлением разглядывал Нина. Как мог старейший бог быть таким сильным? Что ж, я разорвал цепи, и ты можешь покинуть это место, сказал Нин. В будущем ты можешь просто сопровождать меня. Как только я стану богом мира, ты сможешь выбрать, хочешь ли ты продолжать следовать за мной. Возможность следовать за тобой, мое благословение, учитель, ответил с уважением да, отец Триул. Легендарный монстр, старейший бог, который был намного сильнее, чем новый эксперт мирового уровня. Хаймэмэм, усмехнулся Нин. Он понял, что сегодня да, отец Триул был полностью искренен в своем желании. Раньше он только опускал голову, потому что был вынужден, и потому, что он был связан жизненной клятвой. Нин взглянул на лиловую жемчужину. Поскольку оружие находилось при владельце, он мог замаскировать его, как совершенно обычное оружие. Никто не сможет сказать, насколько оно было ужасающим. Даже да, отец Триул, который лично был свидетелем силы удара Нина, подумал, что это произошло из-за некоторого прорыва, который сделал Нин. Он не понимал, что это был меч Нина, который претерпел абсолютную трансформацию. Значит, разница между вечным оружием и оружием Даа на самом деле велика. Даже когда я не активирую квинтэссенционное ядро, меч все же значительно более мощный, чем любое оружие Даа. Как только я активирую его, его сила станет совершенно невероятной. Нин размышлял про себя. Вечное оружие было драгоценным из-за квинтэссенции. Именно по этой причине такие фигуры, как Даа-лорд бесплодных земель или Даа-лорд источника ветра, делали ставки на них в битве. Сила их ядер была совершенно немыслима. Тем не менее, Нин пока еще не мог в полной мере овладеть вечным оружием. Все, что он мог сделать в настоящее время, рассчитывать на его силу, но этой ниточки было уже достаточно, чтобы заставить его силы взлететь до небес. Нин начал освобождать заключенных одного за другим. Нин уже давно захватил всех заключенных в тюрьме и доминировал над ними. До окончания войны Нин использовал все методы, которые он имел в своем распоряжении, чтобы заставить их подчиниться или погибнуть. Теперь Нин помог им разбить кандалы. Свист. Группа фигур появилась из ниоткуда на травянистых равнинах. Это были все бессмертные и демонические боги, которые были заключены в тюрьму в тюремном мире. Нин хранил их в своей собственной сокровищнице. Несколько мгновений назад все они взволнованно болтали между собой. Надзиратель совершенно невероятен, я лично видел, как он почти молниеносно двигался, намного быстрее, чем пределы небесного Даоса. Он просто мгновенно ударил мечом и перерубил цепи, как грязь. Хруст. Цепи были полностью разорваны. Ему это было несложно. Он определенно так же силен, всемирный бог или бессмертный хаоса. Но он, очевидно, является старейшим богом. Правильно, надзиратель определенно является старейшим богом. Когда я впервые увидел его, он на самом деле был просто эмпирейским богом. Я несколько раз бился с ним. Как он мог стать богом мира за такой короткий промежуток времени? Но для старейшего бога иметь силу мирового бога. Он один из тех легендарных фигур. Все они были очень взволнованы. Легендарные монстры, такие как Нин, были невероятно редки. На больших территориях присутствовали десятки экспертов мирового уровня или больше, но монстры вроде Нина были гораздо более редкими. Все они замолчали, перед ними стояла фигура в белом, которую все они признавали надзирателем. В прошлом они, возможно, не были уверены в его мастерстве, но теперь все они чувствовали себя по-настоящему покоренными. Некоторые из них даже чувствовали, что готовы поклоняться ему. Так, Нин в белом сказал. «Однажды я сказал, что, когда у меня будет такая возможность, я отпущу всех вас из этой тюрьмы. Теперь все вы можете идти. Однако, прежде чем вы это сделаете, я должен вас предупредить. Территория, где я сейчас живу, находится в изначальном хаосе и известна как территория бесплодных земель. Территория бесплодных земель является чрезвычайно большой территорией, включающей в себя более 80 тысяч хаос миров, а многочисленные организации держат в своих рядах мировых богов и бессмертных хаоса. Самая мощная организация известна как Суд бесплодных земель. Он управляет вечными бесплодными землями. Суд бесплодных земель был создан Даа-лордом бесплодных земель, тем, кто стоит выше экспертов мирового уровня и обладает гораздо большей властью, чем вы можете себе представить. Старейшие боги и наследные бессмертные могут путешествовать через территорию бесплодных земель, но лучше всего для истинных богов, истинных бессмертных, эмпирейских богов и небесных бессмертных избежать путешествий, насколько это возможно, потому что, если вы столкнетесь с какими-то неприятными людьми, вы вполне можете оказаться рабами», — сообщил Нин. «Я не пытаюсь вас запугать. Я говорю вам правду. Честно говоря, мне нет надобности пугать вас». Бессмертные и демонические боги были изумлены. Территория бесплодных земель, где, черт возьми, это находится. Это место действительно намного мощнее, чем их хаост царства Пангеи. «Я не смог найти никаких записей о Пангее на территории бесплодных земель», — сказал Нин. «В общем, теперь вы можете сами принять решение. Если вы выберете свободу, вы должны поклясться жизненной клятвой, чтобы никому не расскажете обо мне. Мы готовы всегда служить тебе, учитель». 16 старейших богов и наследных бессмертных сказали это в унисон, обменявшись взглядами друг с другом. Когда они были побеждены Нином, все они уже поклялись жизненной клятвой, что будут его слугами. «Мы готовы служить тебе, учитель», — сказали в унисон чуть поколебавшись истинные боги, истинные бессмертные, эмпирийские боги и небесные бессмертные. Даже старейшие боги и наследные бессмертные были готовы называть надзирателя хозяином, о чем они беспокоились. Сам надзиратель предположил, что истинные боги, истинные бессмертные, эмпирийские боги и наследные бессмертные должны избегать серьезных путешествий, поскольку они могут быть порабощены недобросовестными фигурами. Хотя Нин настаивал на том, что он не пытался их напугать, они чувствовали себя неловко. Они длительное время были заключенными, и у них не было большой надежды прорваться. Все, чего они хотели, это остаться в живых и наслаждаться жизнью. «Хорошо», — кивнул Нин. «Я сейчас живу в Хаос-мире Источник Ветра, вы можете пойти туда со мной». «Да», — ответили в унисон несколько помощников. Нин взглянул на них и слегка кивнул. По правде говоря, он особо не держал этих истинных богов, истинных бессмертных, эмпирийских богов и небесных бессмертных. Однако некоторые из них знали, что у него много тел. Давным-давно Нин был вынужден использовать как свое истинное тело, так и своих резервных клонов, чтобы сражаться с ними. Вот почему они должны были поклясться кровавой клятвой, если они оставят служение ему. Честно говоря, даже сам Нин чувствовал, что большинство из них, вероятно, окажутся рабами, если уйдут. В конце концов, они были чужими в чужой стране без покровителей или защитников. Хаос-мир Источник Ветра был довольно большим местом. Вернувшись в этот хаос-мир, Нин смог использовать свой статус стража. Он очистил территорию в 1 000 000 километров в восточных горах, чтобы поселить там своих слуг. Что касается старейших богов и наследных бессмертных, они освободили людей и существ, которые жили в их сокровищницах, позволив им тоже жить в этом месте. «Вы можете построить свои жилища на этой горе», — сказал Нин. Это была гора, где находилось имение Рассвет. 16 старейших богов и наследных бессмертных и фея пламени Суюцзи поселились в этом районе вокруг Нина. После этого жизнь была очень спокойной. Суюцзи часто жаждала состязаться с Нином. Каждый раз Нин использовал свои меч-искусства, чтобы подчинить ее, заставляя ее постоянно разрабатывать новые идеи, как она может стать более могущественной. Она заметно преображалась в своей силе. Что же касается Цзинина, Цзинин преображался даже быстрее, чем фея. Благодаря влиянию квинтэссенции ядра лиловой жемчужины, убийственная сила меча Нина становилась мощнее и мощнее, а его мастерство в позиции убийцы тоже заметно улучшилось. Что касается других 16 старейших богов и наследных бессмертных, каждый из них попросил посразиться с Нином по одному разу или по два. Однако, с ними явно работать было ни над чем. Все они тренировались долго, слишком долго. Они давно отказались от надежды стать экспертами мирового уровня. Жизнь в Хаос-мире Источники Ветра была очень спокойной. Нин полностью сосредоточился на своих искусствах меча и осознавал квинтэссенцию ядра своего меча. В мгновение ока прошло более 200 лет. Пик горы. Нин сидел в позе лотоса. Горный ветер раздувал его одежду. Лиловая жемчужина лежала на коленях Нина. Он относился к ней почти так же, как к любимой, постоянно держа ее рядом с собой. Он постоянно ощущал ее и настраивался на волю квинтэссенции ядра. Нин усиливал свои возможности удивительно быстро. Несколько десятилетий назад он полностью освоил вторую позицию безымянного меча искусства, позицию убийцы. Однако Нин не ощущал ни малейшей гордости или самодовольства. Перед лицом непреодолимой мощи меча, содержащейся в квинтэссенции ядра лиловой жемчужины, Нин понимал, насколько мелкой фигурой он был на самом деле. как было бы здорово однажды достичь такого же уровня власти, как ядро лиловой жемчужины. Нин смотрел на небеса вдалеке. От меча, спрятанного внутри его тела, лучи света естественным образом растекались вокруг. Том 24, глава 34. Одержимость звездного лорда. Вторая позиция безымянного меча искусства была позицией убийца. Третьей позицией была позиция великий небосвод, также известная как позиция меч мира. Когда кто-либо осваивал меч мира, он выходил на мировой уровень. Различные искусства меча приводят к созданию совершенно новых мечей мира. Некоторые мечи мира будут коварно холодными, другие будут обжигать жаром, в то время как другие будут просачиваться через каждую пору вашего тела. Третья позиция безымянного искусства меча явно была глубокой, но это означало, что овладеть ей также было невероятно сложно. Даже Цзи Нин не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы овладеть третьей позицией. Свист. Издалека к нему полетела полоса света. А Нин сидел в положении лотоса на вершине своей горы. Он быстро обернулся. Полоса света остановилась перед Нином. Это был худощавый мужчина в сером с взъерошенными волосами. Его глаза были темно-желтыми, они были наполнены жестокой холодностью, но когда он посмотрел на Нина, его взгляд изменился. В нем читалось почитание и уважение. Он почтительно произнес: «Учитель». Нин кивнул. Этот худой человек в сером на самом деле старейшим богом диким псом в его человеческом обличье. После того, как Нин освободил старейших богов и наследных бессмертных из тюрьмы, тот, кто в конечном итоге теперь поклонялся ему больше всех и был самым верным, старейший бог Дикий Пес. Дабы доказать свою верность, старейший бог Дикий Пес настоял на том, чтобы принести кровавую жизненную клятву Нину. Она, которая была настолько строгой, даже Нин был потрясен ее условиями. Старейший бог Дикий Пес родился старейшим богом в виде собаки. Он был очень одиноким, высокомерным человеком, но как только он действительно принимал кого-то своим хозяином, он был бы полностью предан этому человеку. Учитывая, что даже Нин был потрясен присягой дикого пса, он часто предпочитал, чтобы Дикий Пес выполнял некоторые задачи от его имени. «Как прошло?» – спросил Нин. «Я внимательно изучал этот вопрос. В течение последних нескольких столетий разумный лорд был на службе у бога императора Черного Лотоса и скрывался в имперской столице империи Черного Лотоса. Он не путешествовал и не выводил войска сражаться». В глазах старшего бога Дикого Пса сквозило удивление. «Этот разумный лорд, должно быть, боится тебя, хозяин». Нин нахмурился. Причина, по которой он присоединился к Туманному Камню, была жажда убийства разумного лорда. И сам Нин, и Дикий Пес совершили многочисленные разведывательные поездки, только чтобы обнаружить, что разумный лорд провел последние несколько веков в столице империи Черный Лотос. Или, если быть точными, с тех пор, как Нин убил старика Юаня, разумный лорд вернулся в имперскую столицу и не делал из нее ни единого шага. А разумный лорд действительно осторожный человек. Нин нахмурился. По правде говоря, удар мечом, который Нин использовал для убийства старика Юаня, очень испугал разумного лорда. Лорд точно знал, как далеко зашла вражда между ним и тремя царствами. Многие из верховных властей погибли от его рук, многие из которых были первопроходцами, которые помогали, руководили или учили Цзи Нина. Например, Хауи был старшим учеником братом Цзи Нина. Если только у Цзи Нина будет шанс, он обязательно придет отомстить. Учитывая, насколько мощным был Цзи Нин, ему было бы очень легко убить разумного лорда. Последний удар меча Цзи Нина пронзил его тело, которое было сопоставимо с первоклассным протокосмическим сокровищем. Хозяин, старейший бог Дикий Пес сгорбился. Разумный лорд часто посещает друзей в имперской столице, а также любит наслаждаться жизнью. Почему бы тебе не купить рабов, старейших богов и не дать мне привести их в имперскую столицу, чтобы убить его? После убийства я немедленно телепортируюсь обратно. Неприемлемо, покачал головой Нин. Даже эксперты мирового уровня не могут следить за каждым дюймом своей столицы круглосуточно. Если я смогу найти подходящий момент для нападения, я смогу потом убежать. Глаза Дикого Пса стали бешеными. Мы говорим об имперской столице империи Черного Лотоса, покачал головой Нин. Не спеши, у нас куча времени. Давай не будем торопиться. Если бы они поспешили, они могли бы наделать ошибок. Нин был уверен, что способен убить разумного лорда. Единственное, что ему было нужно, это хороший шанс. Если он не станет спешить, шанс предоставится. Планета Туманный Камень. тихое, уединенное поместье. Это место было наполнено сияющими звездами, которые мерцали и выпускали потоки энергии. Красивый мужчина, одетый в одежду со звездами, сидел в позе лотоса у озера. Вжух-вжух-вжух. Сверкающие божественные драгоценности вылетели из его тела. Эти божественные драгоценности были сделаны из кристаллизованной божественной силы. Если демонические боги-культиваторы становились мировыми богами, их божественная сила превращалась в божественные кристаллы. Это было качественное преобразование. Божественные драгоценности мерцали, наполненные таинственными аурами Дао. Каждая божественная драгоценность была наполнена аурой Дао, слегка отличающейся от других, но все они объединялись в одно целое. Большое количество божественных драгоценностей вылетело из его тела. Они закружились вокруг него, затем полетели обратно в него. Когда божественные драгоценности влетали и выходили из его тела, танцуя в воздухе, они мерцали светом самих звезд. Звезды, тихо пробормотал себе под нос красивый человек. Его мысли были наполнены определенными воспоминаниями, которые он никогда не забудет. «Мне действительно нужно вернуться, я должен. Я не могу не подчиниться». «Хорошо, но ты должен потом вернуться ко мне, звездный малыш». «Конечно, вернусь». Кто бы мог подумать, что это прощание станет последним. Он никогда не забудет взгляд своей любимой, льющей слезы, когда он уходил. Свист. Внезапно энергия хаоса начала шевелиться вокруг него, когда вокруг него неожиданно материализовалось 12 божественных кристаллов. Бум. Божественное тело красивого человека разделилось, превратившись в 36 000 божественных кристаллов, которые крутились вокруг друг друга. Их да объединились в одно целое, которое дало естественную полную ауру. Преобразование. 36 000 божественных кристаллов снова собрались вместе и снова превратились в человека, одетого в одежду со звездами. Полное мастерство Я, наконец, стал первоклассным богом мира. Глаза одетого в одежду со звездами человека были наполнены волнением, когда он прошептал про себя: «И я заставил тебя слишком долго ждать». Свист. Человек в одежде из звезд исчез в воздухе. Мужчина в черном сидел перед дворцом, попивал вино и наблюдал за группой танцовщиц. Были и музыканты, играющие мелодии. «Имэм», всемирный бог Черный Туман нахмурился, затем сказал: «Все вы уходите». «Да». Все танцоры, слуги и музыканты ушли, оставив бога мира Черного Тумана во дворце. Во дворец вошел человек, мужчина, одетый в одежду со звездами, с длинными черными волосами. Это был звездный лорд Туманного Камня, звездный малыш. Всемирный бог Черный Туман улыбнулся. Он смотрел, как вырос звездный лорд, а звездный лорд действительно был невероятным гением. Он рос и учился чрезвычайно быстро и уже давно превзошел самого Черного Тумана. Черный Туман знал и защищал его так долго, что звездный лорд считал себя почти его сыном. Второй дядя. Звездный лорд сел рядом с ним. Что такое? Всемирный бог Черный Туман почувствовал что-то неладное. «Я уже стал мировым богом высочайшего класса», — сказал звездный лорд. «Высочайшего класса? Ты добился полного мастерства?» Всемирный бог Черный Туман был в восторге, но затем его лицо застыло. «Ты, я слишком долго ждал и тянул время. Когда отец покинул территорию бесплодных земель и отправился в авантюру, он так и не вернулся. В то время туманный камень был очень слабым. Я не мог отомстить. Все, что я мог сделать, это продолжить тренироваться, и, в конце концов, я прорвался, чтобы стать экспертом мирового уровня. Тем не менее, этот старый ублюдок полет совы присоединился к богу-императору Черному Лотосу. Даже если бы я повел все силы туманного камня, действуя против них, в конечном итоге обе наши стороны только сильно пострадали бы. Что касается самого полета совы, если бы он сосредоточился на бегстве, я бы, возможно, не смог его поймать. Ради истории туманного камня я терпел, ненавидел и ждал. Теперь, когда я стал мировым богом высочайшего класса, пришло время действовать, сказал звездный лорд. Но бог мира Черный Туман колебался. Конечно, он знал о вражде между звездным лордом и бессмертным хаоса полетом совы. Звездный лорд был очень слабым. Всемирный бог Черный Туман сопровождал его, когда он блуждал по внешнему миру. Во время своих скитаний звездный лорд встретил женщину бессмертную. Оба были довольно слабыми, но они все равно полюбили друг друга. В то время всемирный бог Черный Туман притворился не более, чем старым слугой. Через некоторое время после того, как они встретились, сына вызвал отец звездного лорда, который в то время был звездным лордом Туманного Камня. и он должен был немедленно вернуться в Туманный Камень. Что касается Бессмертной, она была связана долгом перед своим кланом и поэтому должна была оставаться в нем, и с этим расставанием их прощание стало вечным. После того, как Звездный Лорд вернулся на Туманный Камень, его отец выполнил все свои дела, а затем покинул планету, чтобы никогда больше не вернуться. Бессмертный Хаоса полет совы очищал могущественное греховное сокровище. Он убил бесчисленных невинных культиваторов, чтобы крестить свое сокровище их кровью и, увы, клан любимой Звездного Лорда был одним из кланов, которые были уничтожены. К тому времени, когда Звездный Лорд узнал об этом, было слишком поздно. Звездный Лорд горько плакал над руинами клана своей любимой. Он поклялся, что отомстит. С этого дня Звездный Лорд начал совершенствоваться в бешеном темпе, достигнув мирового уровня в удивительно короткий срок. После этого он продолжал расти чрезвычайно быстро, делая прорывы без пауз, и теперь он стал великим всемирным богом. Даже его меч искусства были теперь гораздо более глубокими, чем искусство бога мира Черного Тумана. «Я больше не могу ждать», — прорычал Звездный Лорд. «Я действительно не могу, я уже достиг уровня полного мастерства. Насколько сильнее я могу стать, я должен ждать, пока я стану Дао-Лордом, это слишком сложно. Даже если я подожду еще 100 циклов хаоса, я все равно не смогу этого достичь. Теперь, когда я достиг уровня полного мастерства, я настолько силен, насколько можно сейчас. Мы обязательно победим в этой драке, я сам приму участие». Бессмертный Хаоса полет совы не сможет сбежать. Красивое лицо Звездного Лорда исказилось от злобы и ярости. Всемирный бог Черный Туман не мог не вздохнуть про себя, увидев это. До этого Звездный Лорд всегда был более расслабленным и беззаботным в совершенствовании. А сейчас все это было связано с его одержимостью, его упрямым желанием отомстить за то, что он превратился в культивирующего фанатика и так быстро прорвался. Фактически, единственной причиной, по которой он так ждал мести, было то, что он беспокоился об истории Туманного Камня. Вот почему он так долго ждал. «Звездный малыш, если ты хочешь пойти отомстить, я обязательно помогу тебе», сказал бог мира Черный Туман. «Однако сначала ты должен пойти и убедить других экспертов мирового уровня Туманного Камня. Чем больше из них будет с нами, тем лучше будут наши шансы». «Хорошо», кивнул Звездный Лорд. Том 24, глава 35. Приказ часто упоминалось, что в Доминионе Туманного Камня было в общей сложности 9 экспертов мирового уровня. Это, однако, относилось к тем, кто постоянно проживал в этом регионе. Доминион Туманного Камня властвовал над 96 хаос-мирами. В течение многих лет он рождал немало экспертов мирового уровня. Многие из них, такие как Отец Звездного Лорда, закончили тем, что покинули территорию бесплодных земель и отправились в другие миры. По правде говоря, было много экспертов мирового уровня, которые дрейфовали по другим территориям. Даже сам Звездный Лорд посетил довольно много территорий, несмотря на то, что он был довольно молодым. В настоящее время на планете Туманный Камень было 9 экспертов мирового уровня. Звездный Лорд, бог мира Черный Туман и Бессмертный Небесный Таран были урожденными Туманного Камня. Что касается остальных 6, к ним относились как к уважаемым гостям и как к почетным вассалам. «Если Звездный Лорд этого пожелает, я согласен принять участие в этой битве. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать нашу сторону в нашей кампании против Империи Черного Лотоса, но если ситуация уйдет на юг, мне все равно придется сосредоточиться на том, чтобы самому остаться в живых», — сказал лысый старик в золотом. «Пусть все будет по плану, я тоже согласен». «Правильно, правильно. Ха-ха, это мне напоминает дни, когда я путешествовал по внешнему миру. Я уже засиделся на Туманном Камне. Пришло время для хорошего боя. Поскольку Звездный Лорд платит такую огромную сумму, мы, естественно, готовы согласиться». В конце концов, 9 экспертов мирового уровня согласились присоединиться к битве против Империи Черного Лотоса. Звездный Лорд был доволен. «Второй дядя, могу я тебя побеспокоить просьбой посетить бесплодные земли Вечного Мира и приобрести малые формации 1000 старших богов и малые формации 1000 наследных бессмертных?» – попросил Звездный Лорд. «Конечно», – кивнул Всемирный Бог Черный Туман. «Ребята, когда придет время, просто следуйте намеченному плану, и вам будет легче», – сказал Звездный Лорд. «Я не настаиваю на том, чтобы вы убили очень много врагов, мне просто нужно, чтобы вы помогли мне связать их. Не волнуйся, Звездный Лорд. Небольшая задача для таких людей, как мы. Учитывая цену, которую ты заплатили, Звездный Лорд, я не представляю, как может Империя Черного Лотоса победить. Эти подданные, эксперты мирового уровня, в том числе бессмертный Хаоса Абиссус, гордились тем, насколько древняя и глубоко укоренившаяся была родословная Туманного Камня. Они действительно могли купить малую формацию тысячи старейших богов для армии Туманного Камня. По правде говоря, в течение бесчисленных лет доминион Туманного Камня фактически получил 3 таких образования. Чтобы еще больше укрепить свои силы, они собирались приобрести 3 комплекта таких формаций старейших богов и наследных бессмертных. Бессмертный Абиссус, самый непостижимо мощный из 6 вассалов, также одолжил одну из его собственных формаций. Эти формации позволили тысячам старейших богов или наследных бессмертных объединиться в битве. Для каждой формации требовалось около 300 кубов нектара хаоса. Большинство экспертов мирового уровня могли позволить себе такую цену. Все их имущество в совокупности могло не стоить такой суммы. Так называемая крупная формация тысячи старейших богов фактически позволяла собрать в общей сложности 9000 человек в сражении. Однако эти формации были слишком дорогими. Они стоили почти столько же, сколько вечное оружие. Но эти формации были также невероятно мощными. Как только эксперт мирового уровня оказывался в ловушке внутри этого образования, он определенно погибал. Хаос мир, источник ветра. Восточные горы. Нин сидел в позе лотоса в башне небесного наблюдателя, работая над 7-м циклом захвата звезды. Хотя большую часть времени он проводил с мечами, ему все равно нужно было чередовать это занятие с другими видами культивации. В течение последних нескольких столетий в Хаос-мире источники ветра Нин был в состоянии использовать свое понимание в апокалипсисе Туманного Камня и 9 элементов уничтожения, чтобы приблизительно представить себе, как будет работать 7-й цикл захвата звезды. «Мастер!» — раздался внезапно голос. «А!» — Нин открыл глаза. Он не закрыл звук из внешнего мира, поэтому смог услышать, что происходит за пределами башни небесного наблюдателя. Нин бросил обучение и появился снаружи из ниоткуда. Он взмахнул рукой, заставив башню небесного наблюдателя, которая была на столе, исчезнуть. Он открыл дверь. За пределами его рабочего места стоял старейший бог Дикий Пес. «Учитель, с планеты Туманный Камень пришли приказы». Старейшина бог Дикий Пес поспешно продолжил. «Три капитана, дислоцированные здесь, уже вызваны». «Приказы?» Нин удивился, затем кивнул. «Пойдем посмотрим». «Что? Все должны вернуться на Туманный Камень?» — в шоке крикнул старейший бог-пожиратель гор в золотом обмундировании. «Войска больше не нужны здесь, в Хаос-мире, источник ветра». Другие 2 капитана, полный разрыв и полет души, были абсолютно потрясены. Что касается Нина, он посмотрел на посланника перед собой. Посланник почтительно сказал Нину: «Генерал, капитаны, этот приказ самого Звездного Лорда, вы сами можете посмотреть». Когда он заговорил, он вручил светящийся золотой свиток Нину. Нин развернул свиток и внимательно прочитал его. Слова в свитке были выгравированы божественной силой, и их аура действительно была аурой Звездного Лорда. «Вы трое, тоже посмотрите». Нин протянул свиток. Старейший бог-пожиратель гор, полет души и старейший бог полный разрыв взяли свиток и озадаченно посмотрели на него. Никто из них не поставил под сомнение обоснованность приказа, поскольку невозможно было подделать свиток или подменить посланника. Любой, кто был бы способен сделать свиток, чтобы обмануть их, был бы настолько силен, что ему не нужно было бы этого делать. Это важный пограничный регион, но лорд фактически выводит все войска. Этого никогда не случалось раньше за все годы, сколько я здесь был, — тихо сказал старейший бог-пожиратель гор.